и лови Твою же скрыда обымет и в сеть да впадет в нём. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляй нища из руки крепших Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедни, я же не ведях вопрошах умя, воздаши ми лукавое возблагая и бесчадие души моей. Аж же в нигда не стужах уми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра мое возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, так у каждах, яко плача и сетуя, так усмирякся. И на мя возвеселишися и собрашася, собрашася на мя раны и не познак, разделишися и не умилишися, искусиша мя, подражниша мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узреши, устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях чашцах восхвалю Тя. Да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туне и помязающие очима, яко мне убо мирное глаголаху и на гнев лести помышляху. Расшириша на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Видел еси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстани, Господи, и вонми суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою. Суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются мне, да не рекут в сердцах своих благо же души нашей, неже да рекут по жрохам Его, да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студ и срам велеречущие на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды моя, и да рекут выину, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей, весь день хвале Твоей. Глаголит при беззаконной согрешати в себе, несть страха Божия пред очима Его, яко ульсти пред Ним обрести беззаконие свое, и возненавидите. Глаголы уст Его беззакония и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представь всякому пути неблагу, о злобе жене негодова. Господи, на небеси милость Твоя, и истина Твоя да облак, правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сынови же человечести, в крови крылу Твоею надеетеся и имут. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоя напоиши я. Яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не приидет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет мне. Там оподоша все делающие беззаконие, изреновение быша, и не возмогут стать им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконие! За ней, яко трава скоро изшут, и яко зелья злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися, Господи, ви и даст ти прошение сердца твоего. Открый-ка Господу путь твой, и уповай на Него, и той сотворит. И изведет, яко свет правду твою, и судьбу твою, яко полудне. Повинися, Господи, ви и умоли Его. Не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За нелукавнующие потребятся, терпящие же Господа, ти наследят землю. Ище мало и не будет грешника, и взыщище место Его, и не обрящиши.